Глава 44. Что за... Призрачные змеюки вились вокруг меня, норовя то ли укусить, то ли клюнуть и урвать немножечко очков духа. Пока что крохи, истинное зрение отжирало раза в полтора больше. Но кто знает, что случится, когда они выпьют синюю шкалу в ноль. Как бы ни взялись за здоровье. Доспехи змеи из мира духов закономерно игнорировали, как и меч. Я пару раз взмахнул звездой, но без результата. Клинок просто проходил сквозь бестелесных тварей, продолжавших по капле высасывать мой колоссальный, но все же конечный запас местной маны. И каждая, которую удавалось глотнуть дважды, наливалась зеленоватым. Одна, особенно удачливая, коснулась меня третий раз, и, вспыхнув ярче остальных, тут же отползла. Накушалась, зараза, вон как раздулась, и как будто даже стала медлительнее. От обиды я попытался пнуть призрачную тварь и дотянулся. Пальцы ноги привычно кольнуло, змеюка забрала еще несколько очков духа. Полыхнула зеленым, раздулась и лопнула, тут же осыпавшись прахом. «Перебрала? Так тебе и надо, зараза!» Я взмахнул руками, хватая еще нескольких, и их постигла та же участь. Похоже, своеобразная охранная система была рассчитана на обычных людей, но истинное зрение в паре со слоновым запасом очков духа истребляло призрачных змеек на ура. Одна за одной они осыпались, растворяясь в серой дымке, а уцелевшие отползали все дальше. Похоже, почуяли таки неладное. Но мне и этого было мало. Внутри заколыхалась веселая ярость. Теперь хотелось не просто отбиться, но и как следует вкатить неведомым тварям, задумавшим подкормиться моим духом, да подавившимся. Обычного человека они бы запросто высушили до дна за минуту или полторы, но видящий оказался им не по зубам. «Хотели? Получите!» Прошипел я сквозь зубы, собирая весь свой запас энергии, чтобы тут же выплеснуть его весь без остатка. Интуитивно, без какой-либо обилки в интерфейсе или даже четкого осознания того, что делаю. Синяя шкала села в ноль и отключила истинное зрение. Но я успел увидеть, как во все стороны от меня разошлась волна яркого света. Неосязаемая. В реальном мире она не всколыхнула и крохотной веточки, даже не взметнула снежинки с сугробов. Зато в мире духов эффект тянул на взрыв, если не атомной бомбы, то фугасной уж точно. Магический свет смел и размолол в труху всех змеек. Даже тех, кто уже успел отползти на десяток другой шагов. Прокатился дальше по лесу и расплескался среди деревьев. Где-то вдалеке недовольно заверещал Хис. Похоже, устроенный мной локальный Армагеддон колошматил всех обитателей мира духов без разбора, и фамильяр попал под раздачу. Внимание! Изучено новое умение — внутреннее пламя. Видящим дано многое, но и плата, которую взимает мир духов, велика. Там, куда нет дороги простым смертным, опасности подстерегают на каждом шагу. И только сильный одолеет тех, кто скрыт от людских глаз. Оказавшись в беде, видящий освобождает всю мощь своего духа, чтобы защитить себя и других. И она настолько велика, что способна прогнать даже самых древних и могучих созданий, а слабых развоплощает и стирает в пыль. Людям же не дано увидеть истинную силу видящего, но даже они способны ее ощутить. Эффект. Персонаж мгновенно расходует весь оставшийся запас очков духа, создавая вокруг себя магический взрыв, видимый только в спектре истинного зрения. Взрыв наносит урон всем сущностям. Урон определяется уровнем персонажа, параметром воли, количеством имеющихся очков духа и расстоянием от эпицентра. Уцелевшие сущности обращаются в бегство. На всех дружественных персонажей людей в радиусе действия внутреннего пламени накладывается случайный положительный эффект. На всех врагов случайный отрицательный. Сила и продолжительность эффекта определяется уровнем персонажа, параметром воли, количеством имеющихся очков духа и расстоянием от эпицентра. Ничего себе! Мощная штуковина! Даже если Хильды нет дома, я уже не зря пришел сюда. Но кто тогда посадил сюда этих йотуновых призрачных змею-кровопийц? И зачем? Или они сами приползли из какого-нибудь Хельхейма? Нет, вряд ли. Твари набросились на меня под кругом Хильды. Значит, ей и стоит задавать все эти вопросы. «Открывай, сова, медведь пришел!» Пробормотал я, поднимаясь на холмик к жилищу ведьмы. «Проходи, ярл! Ты стал сильнее! Я чувствую, скоро мне будет нечему тебя научить!» «Ярл? Ох уж это Хильда! Вполне возможно, она уже давно заметила меня или могла почувствовать, даже сидя к входу спиной. Но откуда запрятавшийся глубоко-глубоко в заснеженную болотину ведьме знать, ну, скажем так, о ротации кадров на баре, кстати? Едва ли ее здесь часто навещают». «Тебе многое известно, Хильда». Я шагнул вперед и устроился на полу у очага. «Твой круг стал сильнее, а потом еще эти змеи. Зачем ты пыталась меня убить?» «Убить?» — фыркнула Хильда. «Они способны лишь немного задержать обычного человека, а ты развеял их всех и еще десяток моих слуг в придачу. Или скажешь, что это было так сложно?» «Нет», — признался я. «Но неужели они не могли просто пропустить меня дальше?» «Может, я хотела посмотреть, чему ты научился?» Хильда развернулась ко мне лицом. «Или просто задремала. Ты простишь несчастную старуху?» Если бы кому-то вздумалось проводить чемпионат Барикстада по сарказму, эта самая несчастная старуха запросто уделала бы и Катю, и Ашкуя, и даже Ида Хромую. Но я пришел сюда не припираться. «Ты назвала меня ярлом», — сказал я. «Значит, тебе уже известно, что Ульвар Черное Копье убил старика Тормунда и собирается захватить весь остров». «Новый ярл, новый конунг!» Хильда пожала плечами. «Мне нет дела до того, чья задница сидит во главе стола в длинном доме». «Ага, моя хата с краю и все такое. Ведьмы не вмешиваются в дела государств? Не верю». «Зато мне есть», — отозвался я. «Тен и Барикстада назвали меня своим ярлом. Черное копье утопит в крови весь Эллиги, если не остановить его сейчас». «Разве серый медведь поступит иначе?» Хильда прищурилась и склонила голову на бок. «А ты сам, ярл, разве ты не ведешь войско на смерть?» «Я защищаю своих людей», — рявкнул я. «Ульвар пришел сюда за золотом, землями и славой, но унесет лишь раненых и убитых». «Возможно», — усмехнулась Хильда. «Ты могучий воин и вождь, ярл. Я верю, что ты сможешь победить. Но что ты станешь делать, если черное копье падет?» «Отправлюсь на Арнхольд», — я ответил, не задумываясь. «Его люди заплатят золотом за все, что черное копье сделал с Барикстадом». «А если они не пожелают платить?» — не отставала Хильда. «Что тогда?» «Я умею убеждать». Я легонько коснулся рукояти меча. «Уж лучше лишиться богатства, чем головы». «Это так, ярл». Хильда склонила голову. «Ты отправишься мстить и грабить, или твои же люди назовут тебя глупцом или трусом. Но чем же ты тогда лучше черного копья?» Вопрос с подвохом. И без правильного ответа аргумент в духе «он первый начал» казался идиотским даже мне самому. «Не знаю», — вздохнул я. «Может быть и ничем, но я хотя бы пытаюсь не лить кровь без надобности, а это уже кое-что». «Кое-что», — повторила Хильда. «Не мне судить тебя, черное копье или серого медведя. «Ты в своем праве, ярл. Если победишь, народ Барикстада назовет тебя защитником и героем. Так же, как народ Арнхальта сейчас называет конунга Ульвара Черное Копье». Я поморщился. На мгновение мне показалось, что из-под древней, как этот лес, шерстяной шапочки на меня смотрит не могущественная ведьма Хильда Белая, а всезнающая зануда-гуманистка Катя. В целом, все именно так. Наш мудрый вождь — их кровавый тиран. Наша вера — их заблуждение. Наши отважные герои — их беспощадные захватчики. И так далее. Вполне возможно, если бы опция «Случайный старт» забросила бы меня несколько недель назад не на Ленорм покойного Тена Олафа, а на Арнхальд или Скаген, я бы сейчас вел Хирт под знаменами Черного Копья. Но история, как известно, не знает сослагательного наклонения. А я собираюсь не просто плыть по течению, но и эту самую историю писать. Мудрыми дипломатическими решениями и выгодными союзами. Или сталью, если придется. «Если тебе все равно, кто будет править Эллиге», — снова заговорил я, — «зачем ты так защищаешь свое жилище?» «На этих землях есть кое-что пострашнее, чем люди Черного Копья». Хильда на мгновение всмотрелась вдаль, словно просвечивая стены своего дома насквозь. «Все здесь меняется, ярл. Уже две зимы мне нет покоя. Что-то приближается».